Килиманджаро. Утопический миф. Как обычно, посвящается Кэрол, а также Дженнис Йен, младшей сестре, которой у меня никогда не было, и Лесли Энш, внучке, которой я никогда не увидел. Пролог. 2234 год. Нет в Африке зрелища величественнее, чем укрытая снегами вершина Килиманджаро, самой высокой горы на континенте. На южных склонах Килиманджаро был убит крупнейший из когда-либо живших слонов. Мой народ верил, что на этой же горе живет Энкаи, наш бог. В ясный день Килиманджаро виден более чем за 70 миль. Некогда гора служила домом миллионам зверей и людям племени Масаи. Там терлись плечами о стволы акаций слоны, носороги и буйволы, а львы и леопарды ждали беспечных антилоп в засадах у водопоев. А на пологих склонах стояли наши маньяты. Эти дни давно миновали. На горе больше нет животных, да и людей немного. Масаи ныне живут на другом Килиманджаро. И именно об этом Килиманджаро меня попросили рассказать. В 2122 году эвтопические миры терраформировали на орбитах вокруг Земли, и эвтопический совет позволил 73 группам, стремившимся создать собственную культурную утопию, создать хартии для одного из 73 миров. Не у всех основателей дела пошли так, как они планировали. Коммунистическая утопия обанкротилась, на мусульманской вспыхнула жестокая гражданская война, христиане-фундаменталисты ждали, что их бог подаст им пропитание с небес и посчитали ниже своего достоинства возделывать поля и собирать урожаи, и не просили о помощи, пока большинство не умерло голодной смертью. Другие миры сталкивались с другими проблемами. Некоторые их преодолели и процветают. Некоторые разорились и были покинуты. Один искусственный мир вызывал у моего народа особый интерес — Кириньяга. Единственная эвтопическая планета, где поселились африканцы, представители народа Кикуйю. Поскольку Масаи много веков делят с ними Кению, то, стремясь извлечь урок из ошибок Кикую, мы изучили всю доступную информацию об этом мире и его обществе, все их триумфы и провалы. В ранние дни колонии, когда народом Кикую руководил человек по имени Кариба, неудач было значительно больше. И только когда Кариба вернулся в Кению, Кириньяга начала функционировать сплоченно. А затем в какой-то момент совсем позабыла об истинном назначении эвтопических миров — создании подлинной культурной утопии. На Кириньяге минуло 112 лет от момента заселения планеты, и мир этот по-прежнему обитаем. Однако, по правде говоря, Кириньяга — просто продолжение Кении. Ей не удалось стать независимым миром, исправившим ошибки, допущенные кенийским обществом, или хотя бы обществом Кикую. Спустя много лет, даже десятилетий, использования административного ресурса, мой народ также добился права на собственную эвтопическую планету. Это случилось в 2234 году. Кикую назвали свой мир в честь горы, где обитал их бог. Мы решили поступить так же. Ведь никто не посмеет отрицать, что из двух гор Килиманджаро более впечатляющее, подобно тому, как Энкаи превосходит могуществом Нгаи, бога Кикую. Получив хартию, мы взяли в оборот терраформистов, наметили контуры будущих ландшафтов, выбрали, каких животных и птиц будем клонировать, какой растительностью засадим поверхность. Я уже упомянул, что мы решили отправиться на Килиманджаро только после того, как старательно изучим историю Кириньяги, чтобы избежать всех их ошибок. Моя работа — указывать на эти ошибки и разбирать их. Я Дэвид Але Сайтоти, что означает «Дэвид, сын Сайтоти», историк по профессии. Мне в числе полудюжины специалистов доверили всестороннее изучение Кириньяги. И поскольку из них только я выбрал эмиграцию на Килиманджаро, на меня была также возложена обязанность вести записи об истории Килиманджаро. Даже просто заселить пустой мир — грандиозная задача, а преобразить его в утопию масаев еще тяжелее. Вряд ли у меня будет возможность вести дневник ежедневно, Но самые важные эпизоды нашей ранней истории я зафиксирую. Я еще не знаю, какую форму обретет наша утопия, однако в одном, располагая всеми примерами, а особенно из истории Кириньяги, не сомневаюсь. На этот раз у нас все получится.